Незаинтересованность в результатах своей работы есть главное условие создания хорошей кармы. Но так как труд без всякого мотива был бы каторжным трудом, и человек без мотива работать не может, то необходимо указать, что единственный мотив, который человека не связывает и не создает ему плохих последствий, есть работа на пользу эволюции и на общее благо. В Бхагавад-гите сказано: «Каждый поступок, совершаемый вами для себя, обратит свое действие на вас же самих. Если он хорош, вам придется нести хорошие последствия. Если плох, вы получите дурные результаты. Но всякое действие, совершаемое не ради себя, каково бы оно ни было, не обратит на вас своего действия. Всякая работа ценна постольку, поскольку в ней отсутствуют личные мотивы, ибо присутствие таких мотивов всегда создает карму. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, говорил Христос. Матфей 16:26. Указывая этими словами, что стремление к приобретению материальных благ, то есть личные мотивы, приносит человеку вред, то есть карму. На основе личных мотивов создалась привязанность к собственности, что является самым главным фактором в создании человеком своей кармы. Стремление к приобретению собственности, борьба за приобретенную собственность, охрана от покушений на свою собственность, покушение на чужую собственность. Сколько преступлений, сколько нарушений законов космических, божеских и человеческих, и сколько всякого рода кармы скопилось около понятия собственности. То преувеличенное большое значение, которое современным человечеством придается праву собственности, не может быть названо правильным. Оно есть результат незнания законов эволюции. Когда человек полагает, что он живет на земле один раз, то само собой понятно, что он хочет эту единственную в своем роде жизнь прожить, возможно, с его точки зрения полнее, со всеми удобствами, для чего он и стремится к приобретению всякого рода собственности, чтобы обставить эту неповторяемую, счастливую случайность всем доступным ему комфортом. Но даже и такая точка зрения оказывается несостоятельной, если принять во внимание, что человеческая жизнь на Земле продолжается лишь несколько десятилетий, и потратить лучшую и сознательную часть этой короткой жизни на приобретение собственности ценой всевозможных усилий и порой даже преступлений, собственности, которую, умирая, нельзя взять с собой, нелогично, неумно, не целесообразно. Казалось бы, что всякий верующий человек, который признает существование Бога, должен понимать, что если Бог есть его Создатель и Творец всего существующего, то он есть и Владыка всего существующего, в том числе и того имущества, которое человек считает своей собственностью, но которое является в действительности собственностью Творца и Владыки всего существующего. Если, как сказал Владыка Христос, «У вас же и волосы на голове все сочтены» Матфей 10:30, то тем же счетом дается нам то имущество, которое мы считаем своей собственностью. Одному 5 талантов, другому 3, а иному 2, в зависимости от нашего умения владеть им. И пока человек не научится беречь всякое имущество, как свое, так и чужое, он не может рассчитывать получить во владение большое имущество, ибо и свое, и чужое имущество есть имущество Творца. Потому правильно смотреть на свое имущество, как на собственность Творца, который дал нам часть своей собственности во временное владение, не владение, но управление в течение нашего временного пребывания на земле, а на себя не как на собственника, но как на управляющего Божьим имуществом, которое мы должны, не растратив, но улучшив, сдать тому, кому он укажет. Хорошо понять владение вещами без чувства собственности. Хорошо иметь вещи, чтобы беречь их, и даже наполнять их благою аурою, с мыслью передать их другим. Явление руки творчества живет в доме без привязанности собственностью, и улучшенное понесет радость дальше. И знак руки дающей сохранится непрерывно. В этом оправдание вещей. Пониманием этого решается труднейший вопрос. Говорю для мира, ибо главная погибель мира от привязанности к несуществующей собственности. Поведать это народу новому значит излечить страх старости. Явление владения без собственности откроет путь всем безусловного наследия. Кто может улучшить, тот и владеет. Это касается и земли, и лесов, и вод. Все достижения механики и разных родов изобретений подлежат тому же. Легко представить, как заработает народное творчество, особенно зная, что лишь дух дает лучшее решение. К очагу духа протянутся вопросы «как лучше?», и меч духа поразит всякое лукавство. Поистине выгодно сделать лучше. Закон простой, как и все в духе. Листы Сада Мории, том 2, параграф 92.